Глава 10. Авасарала. Она больше не спала. Ну или сон просто не помогал. Ее тело не погружалось в пружинистый матрас, как привыкло за годы, прожитые при нормальной гравитации. И он казался слишком жестким и слишком мягким одновременно. Сон предполагал отдых, а отдыху больше не было места. Она закрывала глаза, и разум будто летел кубарем вниз со звезды. Уровень смертности, поставки, рапорты службы безопасности, все, что наполняло так называемые дневные часы, заполнило и ночи. Уснуть означало лишь растерять остатки способности рассуждать логически. Сон не был похож на сон. Скорее на пару часов кататонии, а потом возвращение к вменяемому состоянию на 18-20 часов, прежде чем снова сойти с ума. Дерьмово. Но надо было что-то делать, и она делала. У нее хотя бы был душ. «Похоже, Бобби Драппер удалось не дать Холдену испоганить миссию», сказала она, пока сушила волосы. Апартаменты мягко светились голубым, будто обещая рассвет. Хотя рассветы на Земле теперь выглядели не так. «Мне она нравится, за нее я волнуюсь. Она слишком долго просидела за столом, ей это не подходит». Она просмотрела Сари в шкафу, пробегая пальцами по ткани и прислушиваясь к звуку, и остановилась на зеленом, переливавшемся как панцирь жука. Золотая вышивка по краям, сверкающая под искусственным солнечным светом, придавала ему одновременно жизнерадостности и величественности. У нее имелось подходящее янтарное ожерелье с нефритом. Человечество в полной заднице, а она должна волноваться о том, как выглядит на встречах. Смехотворно. Вслух она сказала: «Сегодня объявились Гиес и Басрат. Их считали погибшими, но они схоронились под горой где-то в Юлийских Альпах. Наверное, не собирались высовывать нос, пока все не утрясется. Но ты же знаешь Аманду. Не успокоится, пока все не признают, что она лучшая. Не понимаю, чем они тебе нравились». Она слишком поздно заметила ошибку, и что-то громадное и опасное шевельнулось в ее сердце. Она глубоко вздохнула, прикусила губу и продолжала заворачиваться в сари. «Когда возьмем под контроль вольный флот, нужно будет что-то делать с эмиграцией. Никто не захочет оставаться на Земле. Я сама могла бы улететь, жить на пенсии на берегу какого-нибудь чужого океана, где не буду чувствовать ответственность за то, чтобы волны поднимались и опускались. Марс никогда не разберется со своими делами. Смит? Он делает хорошую мину при плохой игре, но никакой он не премьер-министр. Он сиделка в хосписе, где умирает республика. Когда мне начинает казаться, что у меня плохая работа, достаточно просто с ним выпить, чтобы полегчало». Все это она уже говорила раньше, в той или иной вариации. Каждый день приносил что-то новое. Рапорты с поверхности планеты, с дронов-наблюдателей вокруг Венеры, от ее агентов на Япете, Церере и Палладе. Пока вольный флот изо всех сил старался сделать так, чтобы АВП на его фоне выглядел разумным и рациональным, Фред Джонсон мог быть полезен, налаживая контакты с жителями пояса, понимающими, как опасен Марко Инарос и как уже причиненный вред может вырасти в геометрической прогрессии. Господь свидетель, он ни разу не приносил добрых вестей. Но, несмотря на все новости, на неумолимое тиканье часов были темы, к которым она возвращалась снова и снова, как к любимой книге или поэме. Слова, которые она говорила, потому что уже говорила их раньше. «Ты как-то читал мне одну вещь о черных соснах», сказала Авасарала, копаясь в шкатулке с украшениями в поисках ожерелья и золотых браслетов, подходящих к вышивке. «Помнишь? Все, что было, прошло, бла-бла-бла-бла, проложив мне дорогу в рай. О том, что семенам нужен огонь, чтобы прорасти. Я еще сказала, что это похоже на вирши второкурсницы о расставании с дружком-уродом, но с претензией на глубокомысленность. Те стихи. Я не могу выкинуть их из головы и вспомнить тоже не могу. Это бесит». Она надела браслеты. Ожерелье казалось слишком легким. Она села у стола, подкрасила глаза, нанесла почти гомеопатическую дозу румян на щеки. Ровно столько, чтобы выглядеть более живой, чем она себя ощущала. Но недостаточно, чтобы все увидели, что она нанесла макияж. Запах румян напомнил о квартире в Дании, в которой она жила в университетские годы. Боже, что только не лезет в голову. Закончив, она посмотрела на ручной терминал. Индикатор записи все еще горел. Авасарала улыбнулась в камеру. «Пора надевать маску и идти. Тебя еще не нашли, но я говорю себе, что найдут. Чтобы я знала, если бы ты умер». «Я этого не знаю, значит, этого не случилось. Но становится все тяжелее, любовь моя. Если ты не вернешься в ближайшее время, я запишу столько сообщений, что ты будешь просматривать их полсеместра». «Если, — подумала Ава Сарала, — будут какие-то семестры или курсы поэзии, или хоть что-то, что составляло ее жизнь до падения метеоритов. Всегда будет поэзия», — прозвучал в ее голове голос Арджуна. «Я люблю тебя», — сказала она в терминал. «И всегда буду любить. Даже...» Она не говорила этого раньше. Не позволяла себе думать. Все когда-то бывает в первый раз и в последний. «Даже если тебя больше нет». Ава Сарала выключила запись, исправила ущерб, нанесенный слезами макияжу, и поклонилась, будто актер, выходящий на сцену. Когда она вновь подняла взгляд, он стал жестче. Она набрала Саида, и он тут же ответил. Он ждал. «Доброе утро, мадам секретарь». «Брось ты эту хрень! Что за свежее дерьмо поджидает нас сегодня?» «Через полчаса у вас встреча с Горманом Ли из научной службы, затем завтрак с премьер-министром Смитом, интервью с королем Степановым из Восточного экономического вестника, а потом встреча с комитетом по стратегии. Она продлится до ланча, мэм». «Степанов? Тот, что получил премию Чидема Токера 3 года назад за статью о Даше Эль-Мораге?» «Я могу проверить, мэм». «Твою же мать, Саид! Держи уже руку на пульсе. Уверена, что это он. Мне нужно поговорить с его женой до встречи с ним. Можем мы куда-нибудь его втиснуть в районе обеда?» «Могу найти местечко, мэм». «Давай, и убедись, чтобы встреча со Смитом прошла в приватной обстановке. Мне надоело, что меня разглядывают под микроскопом. Если вдруг у меня в заднице вырастет полип, я об этом узнаю из Le Monde». «Как пожелаете, мэм». «Так я и желаю. Пришли кары, давай покончим с этим». Горман Ли был худым человеком со светло-каштановыми, сидеющими волосами и нефритово-зелеными глазами. Ава Сарала решила, что это косметика. После падения метеоритов его слишком резко повысили, и это до сих пор ощущалось в его чрезмерно серьезных манерах. «Корабли, которым не удалось завершить проход, склонны иметь большую массу», — сказал он. «Олеандр Свифт, Бар Ботана де Тубар и Гармония вписываются в шаблон, однако Синий дом нет». Научная служба всегда широко присутствовала на Луне. Здесь построили первый телескоп широкого спектра, чтобы избежать атмосферных помех. Первая лунная база в равной мере служила военным и исследовательским целям, но за прошедшие поколения научная служба Луны сильно отстала от тех мест, где происходили главные события. Ганимеда, Титана, Япета, Фебы, спаси их Господь. Лунной базе остались в основном административные функции, да проекты по популяризации науки. Они встретились в серо-зеленом конференц-зале с помутневшими настенными экранами и креслами из искусственной кожи. «Я так понимаю, вы говорите, что никакого шаблона нет», — сказала Ава Сарала. Горман Ли сжал челюсти и в отчаянии взмахнул руками. «Есть множество шаблонов. У всех двигатели построены в промежутке длиной в 20 месяцев. У всех реактор работает на топливе с Сатурна. Все пропали в период интенсивного движения. У всех есть последовательность 4321 в регистрационном коде. С такими вводными я вам найду сколько хотите шаблонов, в которые впишутся и все пропавшие корабли. Но который из них важен, я не могу сказать». «Хоть один корабль с кодом 4321 прошел?» Горман Ли фыркнул, как рассерженный хомяк, опустил взгляд и покраснел. «Жакинетта, зарегистрирована на Ганимеде. Прошла между Олеандр Свифтом и Гармонией. Доложила о благополучном прибытии на Уолтон». «Что ж», — сказала Ава Сарала, позабавленная тем, что он в самом деле это проверил. «Тогда как минимум можно сказать, что не это». «Да, мэм. Мэм, если бы мы могли получить еще данные, уверен, что на станции Медина есть записи обо всех этих кораблях, возможно, и о других, и о тех, кто прошел без проблем. Если бы мы...» «Если бы мы контролировали станцию Медина», — перебила Ава Сарала, «многое шло бы иначе. Что говорят наши марсианские друзья о том, почему их взбесившийся флот так заинтересовался вратами Лаконии?» «Ничего. Они даже не подтверждают, что именно туда ушли сбежавшие корабли». «Держат коленки вместе после того, как их уже трахнули. Как это типично. Я поговорю со Смитом. Мы не можем добраться до Медины, но уж к собственным-то гребаным данным должны иметь доступ». «Благодарю вас, мэм», — сказал Горман Ли ей в спину. Она уже выходила. Движение помогало. Ощущение действия, прогресса, решение проблем, если их можно было решить, не давало погрузиться в отчаяние. Смиту приходилось тяжелее. Он находился вдали от дома и своего аппарата, а на Луне располагалось совсем немного марсианских структур. Когда он не участвовал во встречах и не обменивался сообщениями с 12-минутной задержкой, то просто сидел в номере и смотрел новости, где его называли идиотом, клоуном и человеком, позволившим продать флот Марсианской Республики террористам и пиратам. И он даже не руководил ликвидацией последствий крупнейшей в истории человечества катастрофы, чтобы отвлечься от жалости к себе. Он встретил Авасарелу у двери. В простых песочных слаксах и белой рубашке с закатанными рукавами он мог бы быть торговым агентом или мелким священнослужителем. Улыбка оставалась профессионально теплой и искренней, как всегда. Она вошла в комнату и огляделась. Никого, даже охраны. Самое что ни на есть приватная аудиенция. Очко в пользу Саида. Завтрак поджидал их в столовой. Яйца всмятку и толстые ломти поджаренного хлеба с маслом. Простая, элегантная трапеза, которой в ее воображении веками наслаждались короли, пока умирали люди, которыми они правили. На полу у дивана она обнаружила ополовиненную бутылку вина. Настенный экран показывал слегка фривольную комедию, вышедшую 3 года назад. Голые Шеннон По и Лакеш Хедаят пытаются прикрыться одним пляжным полотенцем, не глядя друг на друга и не соприкасаясь. Возможно, в контексте фильма это было забавно. Смит проследил за ее взглядом и выключил экран. «Смех», — пояснил он, — «лекарство в трудные времена». «Надо и мне попробовать». Она позволила ему пододвинуть ей стул. «Мне нужно поделиться с вами кое-чем, но сперва вот что. Я понимаю, почему ваша разведка скрывает информацию о Дуарте, но какого хрена вы не делитесь данными о пропавших кораблях? Хотите обменять их на сексуальные услуги? Кроме них мы и ослиного дерьма не можем предложить». «Яйца очень хороши», — сказал Смит. «Хотите яйца? Я велю подоить курицу. Мне нужны данные по кораблям». Смит улыбнулся и кивнул, будто она сказала что-то вежливое. Он заляпал желтком рубашку, но, по всей видимости, не заметил. «Так что же?» — спросила Авасарала. «Вам придется обсудить это с моим преемником. До меня дошли слухи. Оппозиция собирается голосовать за вотум недоверия. К вечеру меня вышвырнут». Авасарала глубоко вздохнула и выпустила воздух сквозь зубы. Повисло тяжелое молчание, которое она в конце концов нарушила. «Вот дерьмо!» «Они рассержены и испуганы. Им нужен козел отпущения, и выбор тут очевиден». «Кого они поставят?» «Упоминали Оливию Лию и Чахаю Нельсона. Но будет Эмили Ричардс». Авасарала пожевала яйцо, но вкуса не почувствовала. «Эмили Ричардс. Не так уж и плохо. Она хотя бы серьезная. Лиу и Нельсон слишком застряли в прошлом Марса. Они не готовы к будущему. А это Ричардс хороший политик». «Мне жаль», — сказала она. «Вам должно быть тяжело». «Политики — азартные игроки», — ответил Смит. «Мы изо всех сил стараемся изменить шансы, но Вселенная делает то, что считает нужным». «Чушь собачья», — подумала она. «Политики — это мозг всей политической системы. Вселенная делает то, что считает нужным. Без Смита будет лучше, но не сейчас. У вас есть целый день. Отдайте мне данные, пока не стало слишком поздно». «Крисьян». «Чего они хотят? Уволить вас? Так надерите им задницу. Отдайте мне данные, чтобы я решила проблему. Если что, я предоставлю вам политическое убежище». Он рассмеялся и откинулся на спинку стула. Посмотрел на мертвый экран, потом снова на нее. Она задумалась. «Была ли бутылка у дивана первой за сегодня?» «Обещаете?» — будто в шутку спросил он. Она улыбнулась. Комитет по стратегии. Адмиралы Пикиор и Саузер. Террис Кантор из кадрового департамента. Майкл Харроу из аквакультуры. Барри Ли и Самон Гутьеррес из транспорта и тарифов. Не команда мечты, но лучшие из оставшегося. Все они, сидящие вокруг темного стеклянного стола, выглядели такими же уставшими, как она. Хорошо, так и должно быть. «Марс», — сказала Ава Сарала. «Смита выкинули к хренам. Будет Эмили Ричардс. Я пытаюсь с ней связаться. Не знаю, будет ли она более открытой, но я бы на это не рассчитывала. А у вас что?» Первым заговорил Ли. От усталости он сильнее шепелявил, но в глазах светился ум. «Мы выстраиваем спасательные маршруты в Африке и Европе. Следующим фокусом станет Восточная Азия». «Там ничего не падало», — перебила Ава Сарала. «Да, но у них осела большая часть пепла. Мои люди прорабатывают маршруты и возможные потребности. Информация с поверхности весьма отрывочная». «Пояс?» — спросила она. «Пояс есть пояс», — ответил Пикиор. «Широкое разнообразие откликов. Ганимед пока держит нейтралитет, но он крепко сидит в зоне контроля вольного флота. Если мы сможем предложить защиту, скорее всего, они будут за нас. АВП разделился. Только станции Тихо, Келса и Рея осудили действия вольного флота. Троя и Япет молчат. Большая часть остальных... они за вольный флот. Пока им будут обещать провизию, сырье и защиту, заставить астеров организоваться будет трудно, даже если предположить, что они этого хотят». Саузер откашлялся. Его высокий голос напоминал пение. «Мы проанализировали записи передач «Лазурного дракона». Они указывают на то, что прямо сейчас на Церере идет встреча руководства Вольного флота, и Нарос и четыре его капитана». «Что за встреча?» — рявкнула Ава Сарала. «Похоже, никто не знает. Но у нас нет подтверждений о наличии второго корабля-наводчика. Мы смогли определить еще 7 метеоритов, направляющихся к Земле. Следим за ними и готовы перехватить». То есть они, наконец, свободны. Ава Сарала подалась вперед, прижав пальцы к губам. Ее разум заметался по всей Солнечной системе. Станция Медина, Рея, выступившая против Вольного флота. Продовольствие и поставки с Ганимеда. Голод и смерть на Земле. Марсианский флот, разделившийся между таинственным Дуарте и Смитом. Теперь Ричардс. Потерянные колонии. АВП Фреда Джонсона и фракции, которые он не контролирует. Корабли колонистов, страдающие от нападений пиратов Вольного флота, и станции, и астероиды, получающие прибыль от пиратства, и пропавшие корабли, и украденный образец протомолекулы. Она перебирала десяток возможностей: передислоцировать силы на станцию Тихо и поддержать Ганимед, блокировать Палладу и попытаться отрезать Вольный флот от поставок, организовать защищенную зону для кораблей колонистов, и отбрасывала их. Тысячи дорог и никак не узнать, куда они приведут. Если она выберет не ту, это может означать крушение всего, что еще оставалось. Но Марко и Нарос со своими капитанами находятся в одном месте, и ее флот свободен. «Удача любит смелых, так?» — сказала она. «Хрен с ним. Давайте вернем Цереру».